Гладиаторы лжецы пользуются в Атлантисе гораздо большей любовью, нежели представители любых других жанров эстрадного искусства, и приравнивают чуть ли не к богам. Их именами называют школы и обсерватории. Кроме того, имя новоиспеченного короля лжи запечатлевается на каждой буханке, с тем, что оно было у всех на устах. Самым популярным гладиатором-лжецом был Нусрам Факир Оригинальный, которому удалось удерживать титул 12 лет подряд, после чего он добровольно удалился на покой. Мегатеатр. Мегатеатр представлял собой стадионоподобный открытый театр с многочисленными ступенчатыми рядами и крошечной ареной посредине, вмещавшей в себя около 100 000 зрителей. Толпа затекала внутрь через ворота, устроенные со всех четырех сторон, и расползалась по стадиону в поисках своих мест. Мы, естественно, самых дешевых. Все билеты были распроданы подчистую, что на дуэли гладиаторов-лжецов случалось практически постоянно. На самом верху, куда билеты отдавали почти за даром, потому что там почти ничего не было видно и слышно, как правило, восседали зельцы и йети, которые жутко орали, дудели, свистели и закидывали остальных зрителей в нижних рядах обглоданными початками кукурузы. Ее теплое пиво продавали при входе, что должно было поднимать настроение и усиливать удовольствие, получаемое публикой от дуэли. Первые ряды занимали натифтов и выдающиеся личности города. На самом почетном месте сидел Реганаан. Салиас III, тогдашний губернатор Атлантиса. Места в серединке пестрели самой разнообразной публикой. Здесь можно было встретить представителей всех групп, подвидов и исторических меньшинств. Драконов, венецианских человечков, вольтерков, гаянов, древесных гномов и лесных ведьм. Дуэли гладиаторов не оставили равнодушным никого. Одни только люди-невидимки на представление не ходили, хотя и про них нельзя сказать точно, ведь они невидимки. Наверху, по кромке круглых стен стадиона, на некотором расстоянии друг от друга сидели грифы и гаргирры, призванные обеспечивать порядок во время состязания. Ведь сражения гладиаторов вызывали в зрительном зале нешуточные страсти. Нередко стадион посещали и группы, склонных к вандализму фанатов. Особенно отличались все те же зельцы, использовавшие любую возможность покалечить стадионные кресла, а заодно и кого-нибудь из зрителей. Кукуруза и пиво. С кружками парящегося пива и благоухающей кукурузой в руках мы с Гемлотом расположились в 20-м ряду. Мой друг был не в духе. Он только что порвал с очередной девушкой, потому что она пришла на свидание с новой модной короткой стрижкой. В сущности, именно поэтому мы и оказались в мегатеатре. По словам Гемлота, нет лучшего средства от душевной тоски, чем горячее пиво, вареная кукуруза и захватывающий дуэль гладиаторов. Мне все это страшно понравилось еще прежде, чем успело начаться. Возбужденный гул многотысячной толпы, грохот дулдуфов в оркестровой яме, запах вареной кукурузы — все это создавало атмосферу, с первой минуты завладевшую всем моим существом.